Глава 76. Ящик все еще в отключке. Я спускалась в отель, пока вы заваривали чай. Пока неизвестно, придет ли он вообще в себя после того, как его хозяин... Как его хозяина не стало. Вдруг между ними была тесная связь? Это вряд ли. Артефакты такого уровня обычно уже не привязаны к хозяину. Что ж, жаль. Амулет постепенно перестал выбрасывать искры, однако он все равно еще был очень теплым и продолжал пульсировать. «Как думаете, пора нам уже...» Договорить я не успела, так как в этот момент раздался стук в дверь. Мы с тетушкой подскочили. «Стоп, без паники!» — шепнула она. «Он сам вчера отдавал распоряжение поить тебя чаем после смены, так что все в порядке». За дверью и в самом деле обнаружился мастер. Он снова был одет в халат и шелковые брюки. Однако на ногах в этот раз было некое подобие мягких атласных туфель, черных с красной вышивкой. «Я за тобой», — коротко сообщил он, осмотрев меня с ног до головы и слегка улыбнувшись уголком рта. Похоже, его позабавил мой испуганный вид. «Сын, иди отдыхать. Тебе не о чем волноваться». При этом на тетушку он даже не глянул. Однако перед выходом он быстро осмотрел комнату. Видимо, искал взглядом то самое белье, которое я обычно расшвыриваю по всем углам. «Мы прибрались», — на всякий случай решила сообщить я. Он хмыкнул и сделал шаг назад, в коридор, явно предлагая мне следовать за ним. Пришлось послушаться. Я вышла, оставив в комнате встревоженную тетушку. Мастер еще зачем-то закрыл за мной дверь, будто решил дополнительно обозначить, что сегодня идти за нами не надо. Всю дорогу до комнаты мы молчали. Не знаю, о чем думал мастер, а я с некоторой тревогой прислушивалась к себе. Жар после чая не прошел. Наоборот, он будто обосновался в моем теле, стабильно поддерживая странное лихорадочное состояние. И все бы ничего, но от близости мастера как будто смещался фокус воздействия жара. Припекать начинало конкретные участки тела. Да, все верно. Я чувствовала себя перевозбужденной как никогда, будто мне подсыпали конский возбудитель. Вот только этого не хватало. Амулет тоже все еще не остыл. Он был горячим, но уже не настолько, чтобы обжигать кожу. Да еще и, как назло, в этот раз дракон не бежал вперед, вынуждая подстраиваться под его шаг, и не особенно в целом на меня оглядываясь. О, нет. Мастер специально замедлялся, добиваясь того, чтобы мы шли рядом. И когда я пыталась незаметно увеличить расстояние, хотя бы на полметра, он тут же его сокращал. Но при этом не делал мне никаких замечаний. Если раньше он требовал, чтобы безоговорочно следовали его правилам, то сейчас все изменилось. Он позволял мне идти, как я хочу, но при этом давал понять, что сам тоже будет делать так, как ему хочется. А сейчас ему хотелось шагать рядом. И едва я пыталась замедлиться или хоть немного отстраниться, он без каких-то попыток заставить меня следовать правилам просто сам замедлялся или приближался ко мне. Эти перемены в его поведении сильно меня настораживали. Что будет дальше? Я уже отчаянно скучала по тем временам, когда он оскорблялся из-за моего пренебрежения и сам то и дело давал понять, насколько я ничтожна по сравнению с ним. Сейчас он как будто посылал сигнал: «Теперь тебе можно все, но не забывай, что мне тоже можно все». Более того, если раньше мои попытки держаться от него как можно дальше его раздражали, то теперь словно бы даже забавляли. Он будто играл со мной, позволял шарахаться в сторону, а потом сокращал расстояние. Наконец, мы дошли до дверей в его покое. К этому времени я уже понимала: легко не будет. Вчера были цветочки по сравнению с тем, что ждет меня сегодня. Лучше бы мастер по-прежнему подозревал меня. Лучше бы оскорблялся, принимая попытки отстраниться за отвращение. Этот новый мастер, который спокойно принимал каждую мою реакцию, совершенно не обижался и позволял мне вообще все, даже будто наслаждаясь моими бесполезными попытками хоть как-то вновь установить барьер между нами, пугал меня куда больше. «Убегай, убегай, все равно не убежишь», — говорили мне его глаза, жесты и легкая чувственная усмешка, на которую я очень сильно старалась не смотреть. «Нельзя эту усмешку показывать людям! Нельзя! Это оружие массового поражения! Ее надо запретить законом! Ну, пожалуйста!»